Глава 15. Передышка. Саундтрек «My Kind of Love». Эмили Санде. Каталина. «Кэти, как думаешь, если бы у мягкой лапки были когти, она была бы добрее?» Вздыхаю, перебирая волосы Мануэля, устроившегося на моем плече. Мы с ним два вечера подряд пялимся в телек, устроив марафон из всех серий Шрека и Кота в сапогах. Неожиданный выбор для 19-летнего человека. Но у меня есть надежное прикрытие в виде брата, а он только рад откосить от уроков. Родители считают, я с ним занимаюсь географией. Возможно. Но в таком случае они бы встретились с котом. А что лучше, быть добрым или любить? «Быть любимой». Выкладываю я свой вариант. «Ну да, коту она понравилась, даже когда была хитрой воровкой». Порыв улыбнуться заканчивается моим сипящим «ссссс». Подсохшая рана на нижней губе треснула, отсрочив заживление еще на пару дней. Мануэль привстает и с беспокойством осматривает мой подпорченный фасад. «Больно?» «Нет, это ерунда». Лгу я. «Был бы я с тобой, обязательно бы врезал тому негодяю. Ты точно не запомнила, как он выглядит?» Стискиваю своего любимого мальчугана, пока он не начинает кряхтеть от недовольства. «Не запомнила, но зато я расцарапала ему лицо». Говорю полуправду. Щелкаю пультом, погружая спальню в темноту и отправляя Мануэля в спальню к родителям на вечернее чтение книги. Дверь за ним закрывается, и я тянусь к смартфону, чтобы в сотый раз с замиранием сердца перечитать сообщение Доминика, отправленное ночью после вечеринки. «Психованный дикарь. Я порвал с ней. Ход за тобой, Китти». Был в сети 12 часов назад. Он расстался с Валенсией. Расстался ради меня. А вдруг поспешил? Что, если пожалеет? Откуда ему знать, куда заведут наши отношения? Мы почти ничего не знаем друг о друге. Я вижу, что его тяга ко мне неподдельна, но надолго ли этого хватит? Сообщение Ника фантомно пощипывает мои пальцы, скользящие по экрану. Но ответить я не могу. Пока не могу. Меня изнуряет раскачивание на собственноручно созданных качелях. В одну минуту я набираю ему текст о том, что тоже свободно, а в следующую стираю, поддавшись сомнениям. Это распутье раскалывает на части. Я боюсь, что мои чувства к нему – нечто судьбоносное, а не просто мимопроходной роман. Я боюсь ошибиться. И что немаловажно, мне нельзя показываться в таком виде ни ему, ни членам команды. Если Рэйвен узнает о том, чем завершилось наше расставание с Кристианом, проблем не миновать. Я превосходно помню, как он заступался за Альбу. Борец за справедливость. Защитник. Парень, готовый ради тебя терпеть выпады незнакомого деда, проиграть гонку, приструнить сокомандников. Да, их подкаты резко прекратились спустя неделю моей практики. А спасение... Уверена, он полез бы в воду независимо от того, кто был утопающим, и это лишь добавляет ему очков. В этом Доминик Рэйвен. И он не поверит в мои сказки про нападение незнакомца. Ему известно, с кем я уезжала с вечеринки. Флэшбэк. «Какая же ты сука!» – орал Ортис, ударяя по рулю. «Я закрывал глаза на твой байкерский клуб, мирился с психозами, вывел в люди. И это твоя благодарность? Променяла меня на избалованного мажора?» «Дело не в Доминике, Крис. Я не люблю тебя, прости». «А кого любишь? Его? Он тебя сделает своей очередной шлюхой». Зловещая улыбка бывшего подсвечивалась фарами встречных машин, и это пугало. Нужно было подождать до дома, а не заявлять о разрыве в дороге. Я наивно надеялась на полюбовное расставание без оскорблений. Своими криками он не изменит моего решения. Если тебя задевает то, что инициатор я, можешь смело всем говорить любую версию». Он прибавил скорость и хмыкнул. «А ты заготовила речь, да? Какого черта ты вообще поехала со мной на вечеринку? Ты сам пригласил». «Ради Рейвена поперлась, так? Лицо раскрасила тоже для него. Я не идиот, Каталина. Посмотри на себя. Ты в его шмотках. Чем вы занимались в палатке?» «Он тебе все сказал», — отрезала я. «И не делай вид, что ты святой, Крис». Выдавив из себя неестественный смех, Крис процедил. «А знаешь, ты права. Не святой. Я трахался с той блондинкой выбицы. И представь, она кончила через пару минут. Пожалуй, предупрежу Рейвена, что ему придется с тобой попотеть». Меня кинуло в пот. Не от первой, а от второй части. Как ущербно с его стороны упрекать в моей холодности меня одну. И как замечательно, что Ортис сбросил с себя маску сейчас, пока не стало поздно. Собрав в кулаки всю имеющуюся гордость, я ответила с вызовом. «Спасибо, Кристиан. Ты только что дал понять, что быть его шлюхой лучше, чем твоей девушкой». От внезапного торможения меня отшвырнуло вперед, и я едва успела упереться руками в панель перед собой. Ремень больно врезался в грудь и шею. Фоном раздался хлопок водительской двери, а затем открылась моя. Щелчок, и ремень отлетел, ненадолго освободив от удавки. Кристиан выдернул меня за руки из салона прямо на обочину автострады. Я уловила блеск безумия в некогда красивых глазах, а в следующий миг Ортис замахнулся. Звонкая пощечина обожгла кожу щеки. Кольцо на пальце рассекло губу, как острием, поставив на стоп все звуки окружающего пространства. Но я не закричала, не заплакала. Во взгляде Кристиана отсутствовало сожаление, и мне в одночасье стало легко-легко, как в затишье перед бурей. А потом я бросилась на это ничтожество с воплями, царапала всюду, куда могла дотянуться. Жалела лишь, что не отрастила ногти достаточной длины, но и этого хватило, чтобы расчертить его рожу красными линиями. Крис силой оттолкнул меня от себя, и я ударилась правым боком о дорожное ограждение. Он сплюнул мне под ноги и со словами «Шлюхам место на дороге!» сел в тачку, опустил окно с пассажирской стороны, чтобы выбросить мою сумку, и свалил. Добиралась я на попутке, так как для вызова такси требовалась сеть, а на протяжении километра моего пешего шествия она так и не появилась. Благо, на меня не покусился бы даже Джек-потрошитель. Ссадина на лбу, разбитая губа, припухшая щека. Это еще водитель мою задницу не видел. Многовато увечий для одного вечера. Но если Крис рассчитывал напоследок унизить, то прогадал. Он подчистую избавил меня от чувства вины. Дома я сочинила историю о том, как на вечеринке поругалась Ортисом, приехала в город со знакомыми, и пока ждала такси, ко мне пристал пьяный прохожий, и я его послала. А он прописал за трещину. Каким бы строгим и требовательным ни был отец, он не оставил бы рукоприкладства и нападения без наказания. А я больше не хочу иметь никаких дел с Кристианом и таскаться из-за него по полицейским участкам. Пусть это останется на его совести. Хотя она у него вряд ли имеется. За два дня он не предпринял ни единой попытки извиниться. Крайне самонадеянно с его стороны. Всего одно заявление, и его выкинут из клуба. Но он, видимо, уверен в моем милосердии. С учетом мешанины, путающей мысли, я приняла для себя решение. Взять паузу, как бы Доминик это не воспринял. Так будет лучше для нас обоих. Если я действительно важна ему, он поймет, что у этой передышки есть другие причины, помимо моего «нет». И очень на руку, что у него сейчас нет времени на встречи со мной. Наши футболисты третий день покидают стадион только для сна. Завтра у них матч с Соренто. Команде Кристиана предстоит побороться за выход в плей-офф, поскольку Гренада идет с опережением в турнирной таблице. И я хочу, чтобы так и оставалось. Сегодня игроки тоже интенсивно тренировались и отбрасывали разные тактики. Мне известно об этом от первого лица. Я звонила тренеру Жарди, чтобы сообщить о пропуске из-за болезненных месячных. Ложь, которую он не сможет проверить, и неплохой аргумент для быстрого сворачивания разговора. Он брякнул «очень вовремя» и кинул трубку. «Я всего-то практикант. Не думаю, что во мне есть острая необходимость. В команде отличные реабилитологи и массажисты. Найдется, кому массировать ушибленные части тела и распылять заморозку». Размышляю об этом, и становится тоскливо. Я всей душой хочу присутствовать на игре, радоваться пойманным мячам и голам, забитым в ворота соперника, поддерживать Доминика и его команду, находясь в гуще событий, а не на расстоянии. А мне лишь остается болеть через экран телевизора или пробраться на какое-нибудь свободное место, если удастся, натянув пониже козырек бейсболки. Последнее с лихвой подтвердит статус трусихи, кое меня считает Рейвен. Лучше вовсе не ходить, чем тайком, как сталкер. «Еще не спишь?» Прошмыгнув в комнату, Эмма тихонько прикрывает за собой дверь. «Почему крадешься?» «Папа сегодня снова не в духе. Он закрылся в кабинете и с кем-то разговаривает на повышенных тонах. Решила не лезть под горячую руку. Интересно, связано ли это с той женщиной? Он уже 2 недели возвращается с работы рано, ночует дома, а на днях пригласил маму в ресторан. Может, одумался?» «Где было свидание на этот раз?» Отвлекаю я Эмму от темы родителей, пока она достает из шкафа пижаму. «Кстати, Доминик мне перевел деньги за порванное платье, оценив его 3 раза дороже. Но я оставила их себе, став на шаг ближе к мотоциклу мечты. По моей легенде, платье случайно сгорело в костре». «Мы смотрели на звезды, лежа на капоте машины». Желание подколоть ее романтика-ветеринара не стоит окончательного разрыва губы, поэтому выдаю порцию сдержанного восхищения. «Здорово». Эмма подходит ко мне и, включив ночник, прикладывает ладонь ко лбу. «Ты заболела?» «Вроде нет. А что?» «Я ожидала услышать очередное «фи». Или шутку про то, что наше следующее свидание будет с катанием на лошадях или воздушном шаре. А ты сказала «здорово»?» «Боже, как я счастлива, что у меня есть Эм. Мне не нужны никакие подруги, потому что она заменяет всех подруг мира». «Я люблю тебя, систер». Она садится рядом, сдвигая меня с задницы и звонко чмокает меня в лоб. «Я тоже люблю тебя. Обожаю. Хочешь, открою секрет?» «Хочу». «Я люблю твою прямоту. Мне самой иногда ее не достает. Не теряй этого качества. Договорились?» «Порой оно приводит к такому итогу». Показываю на свой рот, искренне удивляясь, что во мне нашлось то, чего не хватает Эмме. Сестра грустнеет при анализе моей физиономии. «Ты мажешь раны мазью, которую я оставила утром?» 4 раза, киваю я. «Завтра снова в универ не пойдешь?» «Нет, не хочу вопросов и болтовни за спиной». «И на игру тоже?» В скептической интонации кроется недоверие к тому, что я могу пропустить это знаковое событие. Сестра в курсе, между кем и кем состоится матч, и жаждет посмотреть, как команда Доминика разгромит команду Кристиана. «Наверное, нет. Даже мы с Маркусом пойдем, а ты нет?» «Не хочу, чтобы Доминик видел меня в таком боевом раскрасе». «Ты, как никто, знаешь о важности поддержки близких, Кэти», — не унимается Эмма. «Но я не настаиваю и совсем не говорю вслух, что у меня есть дорогущий тональник с эффектом фотошопа». Сестра поднимается с кровати и перед уходом предупреждает со шпионским видом. «Я метнусь в душ, а потом продолжим. Не спи. Хочу еще раз послушать вот это. Лучше быть его шлюхой». Последние слова она коверкает на мой манер, и я вытягиваю губы трубочкой, чтобы не расхохотаться, несмотря на драматичность ситуации. Я пересказала Эмме наш с Крисом диалог, опустив момент с пощечиной и вышвыриванием меня из машины. «Эм, ты знаешь, как выглядит шип от рыбы фугу?» Она прыскает и, отрицательно мотнув головой, шепчет. «Чую, это подводка к еще одной истории?» «Возможно», — подмигиваю я. «Я терпела несколько суток, но меня разбомбит, если не поделюсь с Эммой наболевшим. Она знает, что Доминик теперь один, но не знает, что этому предшествовало».